Это так страшно. Это, безусловно, страшно, соглашаюсь я. Но не страшнее, чем в падающем самолете. Нет, нет, Володя, вы мне не говорите. В самолете, я же вам сказала, сразу теряешь сознание, а потом все просто. Здесь тот же эффект. На вас наводят револьвер, вы теряете сознание, а потом все просто. Ах, Володя, вы все шутите. Неужели у вас еще есть силы шутить? Нет, я без шуток. Как только на вас наставляют револьвер, вы... А ну вас, Володя! Вы мне обязательно позвоните. На днях ко мне приедет один сумасшедший американец. Он хочет вас переводить. Но не забывайте, что меня нужно беречь. Тогда лучше я вам не буду звонить. Да, пожалуй, лучше не звоните. Переходит на шепот. Вы приходите просто так, без звонка. Хотя да, у нас ведь лифтерши. Насчет лифтерши не беспокойтесь, я приду. В маске. Встревожилась, в какой маске? Поняла, что шутка. Володя, не смейтесь надо мной, я старая. Вы знаете, Курт Воннегут, которого я сейчас перевожу, пишет мне, что ему постоянно приходится выступать в защиту каких-то русских, которых преследуют. А я ему написала, только ради бога, никого не защищайте, а то будет еще хуже. Кому это будет хуже? Всем, всем. Да, но есть люди, которым уже сейчас так плохо, что хуже, пожалуй, не будет. Володя, всем будет хуже, поверьте мне. Вы не забывайте, у них армия, флот. У них эти, как они называются, ядерные боеголовки. Да что нам с вами, их боеголовки? Для нас достаточно одного револьвера или одного падающего самолета. Я не договорил, меня позвали к врачу. Когда я вышел, Риты Яковлевны у дверей уже не было. После этого я прожил в Москве еще несколько лет, но ее больше ни разу не встретил. Из поликлиники меня все-таки исключили. А зайти к Рите Яковлевне или хотя бы позвонить я не решался. Не хотел ее волновать своим приходом. Но поздравил ее с 80-летием. И когда уезжал, не зашел проститься. Она после нашей встречи прожила еще 10 лет. Побывала в Америке. Встречалась с Воннегутом. Самолет, на котором она летела, не разбился. Пришлось ей умереть обыкновенной смертью в своей постели. В дальнейшем именуемый. Помимо сумасшедших и графоманов появились какие-то люди, приходившие познакомиться, похвалить за что-нибудь из прочитанного или с какими-то целями, не всегда мне понятными. Среди прочих меня регулярно посещал и что-то у меня выпытывал молодой человек по имени Глеб Павловский. Видя, какую карьеру сделал этот господин, его нынешнюю близость к верховной власти, его старание угодить и способы угождения. Я задним числом подозреваю, что приходил он не просто так. Все тогдашние посетители донимали меня столь сильно, что мне в конце концов пришлось в качестве счета создать следующий документ. Правила для посетителей. Первое. Если вы не считаете себя близким другом хозяина этого дома и пришли познакомиться, выразить восхищение или пожать руку, то есть просто так. Помните, что для любой из этих процедур 15 минут достаточно за глаза. Чтобы и впредь вызывать ваше восхищение, составитель данных правил, в дальнейшем именуемый составитель, часть времени должен проводить в одиночестве. Второе. Жалобы на советскую власть не принимаются. Составитель готов выразить вам горячее сочувствие, но устранить причину ваших волнений не может. Третье. Просьбы о публикации рукописей или пересылке их за границу не рассматриваются, поскольку составитель собственного печатного станка не имеет, а с министром связи находится в весьма неприязненных отношениях. Четвертое. Если вы пришли раньше 18 часов и не уходите после 24, а хозяева говорят, посидите еще, ни в коем случае не делайте этого. Наживете себе врагов. Пятое. Приносить с собой и распивать спиртные напитки не рекомендуется. Шестое. Составитель крайне не любит, когда малознакомые люди называют его Вовкой. Хлопают по плечу, делают козу и говорят при этом: «Старик, ты Гоголь!» Или Зощенко, Булгаков, Ильф, Петров, Арканов, Горин. Настоящие правила не распространяются на: а. близких друзей, б. лиц, предварительно приглашенных, в. представителей карательных органов, имеющих при себе надлежащим образом оформленный ордер. Эти правила я вывесил в рамочке и под стеклом в коридоре. Некоторые из тех, на кого эти правила намекали, приходили, читали, смеялись и сидели иные до 3 часов ночи. Выход Чонкина. В это время на Западе меня знали еще очень мало. За пределами соцстран у меня, кроме Чонкина в Гранях, было всего 2 публикации «Хочу быть честным» в сартровском «L'état moderne» и «Та же вещь», вышедшем за несколько лет до того в Америке коллективном сборнике 4 советских шедевра. Но это были все публикации проходные, которые случайный читатель прочел и забыл. Еще в 1973 году я послал первую книгу Чонкина в издательство «Имка Пресс». Потом понял, что совершил большую ошибку. Это издательство было занято только Солженицыным, а он в 1974-м оказался на Западе и постоянно печатал собственные тексты. «Бодался теленок с дубом», «Ленин в Цюрихе». Мне говорили, Солженицын препятствует выходу Чонкина. Не буду утверждать, что так и было, но допускаю, что могло быть. В любом случае, ясно, что ни судьба книги, ни моя собственная судьба там никого не интересует. А может, интересует. Ведь если меня посадят на тираж и продажу книги, это повлияет самым положительным образом, а требовать гонорар будет некому. Я сообщался с главным редактором, фактически хозяином «Имка Пресс», Никитой Струве тайно, потом открыто, по телефону. Он мне обещал, что Чонкин выйдет к Рождеству, потом к Пасхе, потом к Троице, потом к франкфуртской книжной ярмарке, где к публикации будет привлечено максимальное внимание. В свое время советские редакторы врали точно так же, но праздники называли другие. День Красной Армии, день рождения Ленина, 1 мая, 7 ноября. Франкфуртская ярмарка закрылась. Струве говорил: «Неважно, ваш Чонкин сам по себе ярмарка». Очень приятно, но время идет. Больше 2 лет прошло. Уже вышло шведское издание, затем немецкое. Должны были вскоре последовать голландское, испанское, французское, итальянское и много других. И только тут, наконец, свершилось. И прозвучало. Сначала в 4 больших передачах BBC. Затем текст стали читать по радио «Свобода». Я чувствую, что пришел успех. Он важен не только сам по себе, но и тем, что теперь меня просто так не съедят. И тут поступило приглашение в КГБ. Если вам, любезный читатель, интересны подробности того, как в мае 1975 года я был отравлен 2 КГБшниками, предлагаю обратиться к моему документальному рассказу об этом событии, многократно опубликованному под названием «Дело номер 34840». Тем более, если данное сочинение раньше вам не попадалось. «Глядя на тебя, не подумаешь». Родители Иры того, что я писал и делал, не одобряли. Ее отец — Данил с одним «и». Михайлович Брауде, учитель русского языка, большевик старого закала, в 20-е годы член общества воинствующих безбожников. Участвовал в войне, преподавал в Академии Фрунзе. В период борьбы с космополитизмом исключен из партии, уволен из Академии, выселен из отдельной квартиры при Академии и вселен в коммунальную в районе Таганки. После смерти Сталина Данил Михайлович долго добивался реабилитации, добился. На партию, как и генерал Ильин, не обиделся. Остался таким же твердокаменным большевиком, каким был прежде. Мою антисоветскую, по его мнению, деятельность осуждал и мое влияние на ход мировых событий сильно преувеличивал. После начала в 1968 году событий в Праге он предполагал, что это я их подготовил во время своей поездки в Чехословакию.